Глава 13. «Скажи-ка теперь мне, дорогой жених, почему я не могу просто прийти к лорду Мирлинору и выкупить его наложницу?» Сидя на удобном диване в кабинете главы комитета контроля, я читала досье на Мариту, истинную пару Тарима. Из документа следовало, что девушка уже год находится в гареме лорда Регара, демона земли. Этот лорд жил не в Оронте, подземном королевстве, где предстояло править Ренисе, а в человеческом городе. При дворе не появлялся, и настоящая Рина его никогда не видела. Но, тем не менее, лорд все еще оставался верно подданным короля демонов, поэтому наследная принцесса вполне могла предложить ему расстаться с девушкой и забрать ее. «Потому что, когда я принимал тебя на обучение, драгоценная невеста, я пообещал твоему деду вполне конкретные вещи». Алером, до того сидящий за столом, рассматривающий фиолетовый кристалл, поднялся и подошел ко мне. «А именно, не делать поблажек, не использовать во время учебы твой статус наследницы и, в конце концов, вложить твою прекрасную голову все необходимые знания». Этот разговор я хотела провести еще вчера. После общения с послом Огненных Алером посоветовала мне отправиться в покой и отдохнуть, а сам вернулся к делам. Я с радостью воспользовалась предложением. Нужно было хорошенько обдумать все, что случилось, составить план действий, да и поспать не мешало бы. Оказавшись в покоях Алерома, я с неудовольствием отметила, что спальня там всего одна, с королевских размеров кроватью. А в гостиной спать вообще негде. Диванчики и кушетки были слишком коротки для того, чтобы взрослый мужчина смог вытянуться во весь рост. Обойдя все комнаты, я решила, что это Алером должен думать, как выполнить свое обещание ночевать в разных спальнях, а я не буду забивать себе этим голову. Лучше займу роскошную ванную, приведу себя в порядок и отправлюсь отдыхать. А мой внезапно обретенный жених пусть спит где хочет. Вон, в кабинете, поистине колоссальных размеров стол, да и в гардеробной очень мягкий и пушистый ковер с длинным ворсом. Видимо, усталость и невероятное количество событий ударили по мне сильнее, чем казалось, потому что в итоге я заснула прямо в ванне. Проснувшись от того, что вода остыла, я перебралась в спальню и буквально рухнула в постель. Утром меня разбудила служанка, которая принесла завтрак. Алером так и не приходил. Обнаружила я его уже в кабинете. Глава комитета выглядел свежим и бодрым. Пожелав доброго утра, он протянул мне кипу бумаг. Там оказалось жизнеописание лорда, в гареме которого находилась девушка по имени Марита, истинная пара огненного принца. Спрашивать Алерома, где он провел ночь, я не стала, а занялась изучением документов. Что интересно, о самой Марите там было очень мало сведений. Только возраст – 22 года, раса – человек, описание внешности и все. О родителях – нет никаких данных. Уровень силы, и если вообще у девушки хоть какая-то магия, неизвестно. Даже как Марита попала в гарем, и то не сообщалось. Я посмотрела на Алерома. «Тогда вложи, пожалуйста, в мою голову знание о том, как лучше вытащить пару Тарима из гарема. К тому же ты упоминал, что мне будет помогать магистр Дертаэль». «Да, он вот-вот должен подойти», — сказал глава комитета. «Мой друг любит начинать день с тренировки с мечами, поэтому и задержался. Кстати, глава комитета прищурился, тебе бы тоже не мешало начать занятия по боевой подготовке. Я обещал твоему деду». «Алером», — перебила я эльфа, представив, что боевые тренировки мне тоже придется проходить под руководством Дарта, как будто занятий по ментальной магии мало. «Давай не будем торопиться. Насколько я знаю, срок моего обучения здесь не определен. Может, стоит вводить занятия постепенно?» «Возможно, ты права», — задумчиво произнес Алерем. «Я, наверное, хочу компенсировать то время, что ты уже провела здесь, ничему толком не обучаясь. Только бегала на свидание с Таримом. Как хорошо, что это в прошлом. Теперь я единственный мужчина в твоей жизни». Я открыла рот, чтобы опровергнуть наглое заявление, но не успела. «Не забывай обо мне, друг мой!» — раздался позади бархатный голос невесть откуда появившегося Дертаэля. «Сам же попросил меня обучать невесту. Ты не пробовал стучать, прежде чем входить?» — поинтересовался Алером, с неудовольствием посмотрев на темного. Я тоже обернулась. Дартаэль был одет так же, как и вчера, во все черное. На белых волосах, убранных в тугую косу, искрились капельки воды. Наверняка принимал душ после тренировки. Не кстати вспомнилось, как темный эльф выглядит в одном полотенце. Да и без него. Пришлось прикусить губу изнутри, чтобы отвлечься хоть на что-то и не покраснеть. Не нравится мне, собственно, реакция на Дарта. Совсем не нравится. «Нет, не пробовал», — сверкнул ослепительно белыми зубами Дроу. «Ты ведь сам позвал меня. Зачем формальности? К тому же я уверен, что вы не станете заниматься ничем таким, что мне не стоит увидеть». Эльфы, светлый и темный, некоторое время глядели друг на друга, ничего не говоря. По их подчеркнуто отстраненным лицам нельзя было понять, что вообще происходит. Спустя несколько минут Альрем произнес: «В таком случае приступим. Рина уже просмотрела досье, что предоставили огненные. Конечно, информации там мало, придется самим выяснять все, что может пригодиться». «Ну, конечно», — широко улыбнулся Дарт. «Ведь девочка — будущая принцесса, а потом и королева огненных демонов. Разве я мог подумать, что ты откажешься от возможности через нее влиять на Тарима?» Я удивленно взглянула на Альрема, но тот с невозмутимым видом вертел в руках фиолетовый кристалл. «Пока все, что у нас есть на эту Марейту, это пара фактов биографии, да слепок ауры. Держи». Он протянул кристалл Дарту. «Ты ведь сможешь через него зацепиться и отправить дух Рины к девочке?» «Разумеется», — ответил Дарт. «Но мне еще нужно обучить саму Рину, как отделять дух от тела и путешествовать сквозь пространство. Ты ведь никогда раньше не делала подобного?» — спросил он, пронзив меня взглядом. Я похолодела. «Если это то, о чем я думаю, у меня проблемы. Как раз заклинание, что позволяет путешествовать отдельно от тела, я совсем недавно применяла. И успешно. Проблема была в другом. Есть подозрение, что во время подобного путешествия мой дух принимает свою истинную форму. Проще говоря, в виде духа я выглядела как человеческая девушка Марина, а не демоница Ренисия. Если вы объясните, что именно хотите сделать, мне будет легче ответить на ваш вопрос». Выкрутилась я, памятуя о том, что врать нельзя. Дарт нахмурился. «Я помогу тебе сделать так, что ты сможешь заглянуть в дом, где сейчас живет Марита», — сказал он. «Но отправится туда только твоя душа или дух, называй как угодно. Суть в том, что никто тебя не увидит, если ты не захочешь, и ты узнаешь все, что нужно. Более того, ты сможешь влиять на саму Мариту и нашептать ей нужные мысли. Например, подскажешь ей, что пора оставить гарем и отправиться на поиски истинной пары», — вмешался Альрем. «На самом деле достаточно будет выманить ее из дома, а там ее уже встретят и привезут сюда». «Ты сказал, что я стану невидимкой?» — уточнила я у Дарта. «Да», — ответил тот. «Тебя буду видеть только я, ну и Альрем», — он улыбнулся, посмотрев на главу комитета. «Если, конечно, мы с тобой, Рина, решим допустить его в наше единое ментальное поле, которое я создам».